Его великие герцоги поклялись однажды отвоевать утраченное. Что стало причиной доброй полусотни войн, но силы слишком неравны. А вот с войском из Навев Морок может и рискнуть. Хорошо. Но при чем здесь стремление Дальга стать великим герцогом? Не торопи. Предки Морок, 120 лет назад пришедшие к власти в Харлане, не имели никакого отношения к королевской династии Улада. Вся фамилия погибла при штурме столицы. Предки Морок были всего лишь влиятельными в этих местах баронами. «Стоп», — сказал Сварог, — «начинаю соображать». «Никаких освященных веками династических прав». «Тот, кому удастся спихнуть Морок и удержаться на троне, будет, цинично говоря, столь же законным властелином, как она сама». «Именно. Главное здесь удержаться». «Мне рассказали, барон Дальк был немногим старше меня. Вполне может быть, ему показалось скучным всю жизнь просидеть в баронах. А поддержка ларов в столь деликатном деле кое-что дозначит. Особенно если Морок балуется черной магией». «Так», — сказал Сварог, — «а вассалы-дворяне у него были?» «Несомненно. Барон из старого и богатого рода с обширными владениями не мог не иметь дворян-вассалов». «Это великолепно», — сказал Сварог. Пригородный дом покойного барона Дальга был окружен цветниками, аккуратными лужайками и легкими павильонами современной постройки, но сам он оказался старинным, возведен глухим квадратом, виднеется лишь один единственный ряд узеньких окон, и то под самой крышей. Старинный замок, отлично приспособленный, чтобы выдержать долгую осаду. Леверлин тут же подтвердил эту догадку Сварога, указав на едва заметные углубления, остатки рва. Ворота выглядели под стать, из-под полос железной оковки дерева и не видно. Сварог постучал обухом топора в раскрытое изнутри узенькое окошечко. Подождал. Загромыхал сильнее. Окошечко открылось внутрь. В щели показались подозрительно зыркавшие глаза. Сварог молча приблизил к ним указательный палец с перстнем Борна. Окошечко тут же захлопнулось. Зато заскрипел засов, и в воротах распахнулась узкая высокая калитка, как раз проехать всаднику. Засов заскрежетал за их спинами. Они оказались в мощенном внутреннем дворе. Несколько человек в кирасах и робарах, вооруженные мечами и топорами, стояли близко к воротам, а еще несколько с арбалетами подальше. Примечание. Робар — остроконечный шлем с круглыми наушниками и назатыльником. Сварог оценил такую диспозицию. Если въехавшие во двор гости и зарубят привратников, те, кто стоит далеко, успеют утыкать их стрелами, прежде чем они распахнут ворота для нападающих. «Кто здесь распоряжается после смерти барона?» — громко спросил Сварог, ни на кого не глядя. «Есть командир или доверенное лицо?» «Капитан Харток, ваша милость», — ответил кто-то. «Неплохо», — подумал Сварог. «На Г здесь оканчиваются исключительно дворянские фамилии». «А капитан в данном случае...» «Не морской офицер и не пехотный чин, а начальник дружины владетельного сеньора». «Он здесь?» «Здесь, ваша милость. Как доложить?» «Лорд Сварог, граф Гейр». Один тут же сорвался с места и побежал в замок, бухая сапогами, гремя доспехами.